Китайских женщин в крае очень мало. В большинстве случаев манзы берут себе в жены тазок силою или сманивают их разными подарками. Такой китаец, женившийся на туземной женщине, убежденно считает себя тазом. Однако это ему нисколько не мешает, как только он накопит денег, уехать на родину и там снова назвать себя китайцем. Таску с детьми, если она молодая, обыкновенно они передают друг другу, а в худшем случае, если она старая, бросают вместе с детьми на произвол судьбы без всякого сожаления. Справедливость требует, чтобы такое потомство, оставшееся от смешанного брака китайца с таской, было причислено к туземному населению страны, и чтобы ему было предоставлено право на надел земли наравне с прочими туземцами. К северу границы распространения этих окитаенных удэхейцев будет долина реки Нато и на побережье моря бухта Терней, река Санхабе. Тазы эти очень бедны, имеют нрав тихий, живут в маленьких фанзочках китайского типа где-нибудь в стороне около гор и занимаются хлебопашеством. Они ни слова не понимают по-удэхейски, говорят исключительно по-китайски, не умеют ходить на лыжах и плавать по горным речкам и не могут делать лодок. Дальше к северу, по побережью моря, от бухты Терней до реки Амагу, живут те же тазы, но меньше подвергшиеся влиянию китайцев. Одежда их состоит из смеси китайского костюма с удэхейским. Многие из них знают одиночные удэхейские слова, но говорят по-китайски. Некоторые старики умеют делать лодки, с грехом пополам плавают по рекам и плохо ходят на лыжах. Эти тазы живут в китайских фанзах, занимаются летом хлебопашеством, а зимой – соболеванием. Китайцы называют их джангубай, что значит кровосмешанные. Еще дальше от мыса Белкина, вплоть до реки Нахтаху и к западу от Сихоте-Алиня, в бассейне Имана и реки Ваку, встречаются уже такие туземцы, которые называют себя удэхэ. Одеваются они в свои пестрые костюмы, но говорят по-китайски, и только в том случае, если хотят между собой переговорить по секрету, объясняются на своем родном наречии. Живут они все же в фанзах, имеют у себя небольшие огороды, хлебопашеством не занимаются и проводят большую часть времени на охоте и рыбной ловле. Это будут первые удэхейцы, которые не держат у себя лошадей и рогатого скота. Способы передвижения у них обычные для туземцев – на собаках с нартами зимой и на лодках в остальное время года. Это будут первые удэхейцы, которые делают себе запасы юкалы на год. Еще выше, вплоть до мыса Аку, по верхнему течению Копи, по всему Бикину, Хору, по рекам Мухеню, Анюю и по низовьям Хунгари, живут настоящие удэхейцы. Мы видим, что эти последние занимают большую часть Уссурийского края и в численном отношении превосходят всех своих сородичей, взятых вместе, живущих от них и к северу, и к югу. Одеваются они в свои национальные костюмы, знают выделку рыбьей кожи. Фанс у них нет, живут в юртах и занимаются исключительно только охотой и рыболовством. Между собой говорят на родном языке и только счет, да некоторые одиночные слова, знают по-китайски. Тазы русских имен не имеют и называют себя китайскими, например, Сун, Цай, Чанлин, Баоин и так далее. Удэхейцы вместо фамилии называют свой род Еоль Сэйни, который отмечает местность, где истори жили их отцы и деды. Например, Намука от слова Наму, что значит море, Копинка от реки Копи, Куинка от реки Куй, Ауканка от бухты Аука и так далее.